Глава 12. Пишем статью с нуля по шагам. За предыдущие 11 глав мы изучили довольно большой пласт информации. Но в теории без практики особого смысла нет. А потому давайте вновь пройдем весь путь от начала до конца и, наконец, напишем полноценную статью для поискового продвижения. Для наглядности возьмем что-нибудь простенькое и низкочастотное. Для средней и высокочастотных запросов схема действий будет аналогичной, разница лишь в объеме работы. Иногда он отличается в разы. Кстати, в 14-м уроке курса «Статьи и деньги», который есть на YouTube и на странице с дополнительными материалами https://shardakov.ru/sd, мы рассматриваем решение другой задачи, уже со среднечастотным запросом тысячником. Посмотрите, если вам нужен еще один комплексный пример. Результат продвижения этой статьи я опубликовал в первом уроке другого курса, который называется «Сайт с портфолио за 1 час». Он также есть на YouTube. Предположим, у нас есть сайт широкой тематики, посвященный различным приспособлениям и инструментам, делающим жизнь людей проще. И решили мы написать статью о скарификаторах, потому что это такое как раз и будет посвящен материал. А поскольку скарификаторы встречаются в различных сферах и бывают разными, то по этому вопросу будем выпускать не одну статью, а несколько, дабы закрыть все сегменты интересов аудитории и сделать целую систему публикаций. Помним, что тексты, объединенные в комплекс, выглядят более значимыми для поисковых систем, нежели одиночные статьи. Систему из тематических статей смотрите в приложении PDF. Итак, у нас есть ниша и тема для будущего материала. Даже фрагмент матрицы контента вырисовывается. Далее наша задача в том, чтобы выяснить, какие запросы вводят пользователи, проанализировать их информационную потребность и сделать семантическую и тематическую подготовку. Для простоты воспользуемся сервисом Яндекс Wordstat. Но я все же рекомендую не игнорировать Google Keyword Planner, так как есть вероятность найти новые ключевые слова. Первым делом введем простой одиночный запрос «скарификатор» и посмотрим, какие здесь в принципе существуют комбинации. Эти данные нам понадобятся в любом случае для составления будущего тематического ядра. Поиск запросов по теме в сервисе подбора слов Яндекса смотрите в приложении PDF. Если на картинке запросы видны не очень хорошо, вы можете самостоятельно ввести их в Яндекс Wordstat'е. Среди запросов видим много коммерческих, значит, если мы все сделаем правильно и станем размещать PPC-рекламу, то потенциал для заработка есть. Да, не все, кто хочет узнать, что такое скарификатор, побегут сразу же покупать его. Но, тем не менее, какая-то часть аудитории теоретически должна среагировать на рекламу. Далее запросы показывают, что людей в первую очередь интересуют скарификаторы для забора крови, тематика медицина. Также чуть в меньшей степени для семян. Эти данные подтверждают, что мы изначально запланировали правильную систему статей. Хочу напомнить, что по коммерческим запросам продвигать статьи нет смысла. По ним все равно будут в первую очередь искать магазины, которые могут удовлетворить коммерческую потребность аудитории. Нас же волнует информационная потребность людей. А потому давайте выделим информационные запросы. Добавим к ним слово «плюс что». Из предыдущих глав мы знаем, что знак плюса «плюс» – это оператор, который говорит системе обязательно учитывать слово в запросе, даже если оно не несет смысловой нагрузки. В итоге запрос будет выглядеть так «плюс что скарификатор». Аналогично можно проанализировать запросы «плюс как скарификатор», «плюс где скарификатор» и так далее. В итоге получаем следующий примерный список информационных запросов. Список информационных запросов смотрите в приложении PDF. Здесь представлены не все возможные информационные запросы, поэтому попробуем поиграть со словами, чтобы найти как можно больше вариантов. Например, если мы добавим еще одно слово с оператором, например, плюс что, плюс такое, плюс скарификатор, то получим дополнительный перечень. Также важно проверить синонимы. Вдруг по ним будет больше трафика. Особенно это касается зарубежных слов. Если мы пишем статью о, скажем, посадочной странице, то имеет смысл проверить и альтернативные названия. Лендинг, лендинг, лендинг-пейдж и так далее. В итоге, после всех проверок, получается такой набор основных запросов для продвижения статьи. Скарификатор – это что? Скарификатор – что это такое? Скарификатор для газона – что это? Для чего нужен скарификатор? Что такое скарификатор в медицине? Если собрать все эти запросы в один, то выйдет рабочий заголовок, который затем можно будет сразу поместить в тег H1 или доработать по формуле K плюс 4U. Ниже предлагаю один из вариантов. Скарификатор. Что это такое и для чего нужен? В медицине, для газона и в сельском хозяйстве. Далее мы должны обозначить, в чем состоит информационная потребность читателя и насколько этот заголовок в целом будет ей соответствовать. Для этого отвечаем на два вопроса – почему и зачем. Почему аудитория читает статью? Причина. Потому что столкнулась с незнакомым словом и хочет узнать его значение или освежить знания по теме. Зачем аудитория читает статью? Смысл. Чтобы узнать значение слова, получить прикладную информацию, устранить пробел, поддержать при случае разговор, блеснуть знаниями или разгадать кроссворд. Теперь, когда мы определили семантическое ядро и информационную потребность читателя, самое время составить ядро тематическое. Этот этап потребует усилий и терпения. Для наглядности ограничимся небольшим тематическим ядром и для удобства сведем все в таблицу. Слова сразу будут для двух сегментов – медицины и земледелия. То есть ядро получится комбинированным, так как статья общая. Таблицу смотрите в приложении PDF. Двигаемся дальше. Самый простой и быстрый способ собрать недостающие данные – это посмотреть на конкурентов в топе поисковой выдачи. Здесь видим Википедию, словарные сайты и еще несколько ресурсов, которые в основном делают упор на скарификаторах для земледелия. В зависимости от того, в какой поисковой системе мы анализируем выдачу, конкуренты могут быть разные, поэтому лучше всего использовать и Google, и Яндекс. Подглядывая за материалами конкурентов, выписываем себе их структуру и параллельно дополняем семантическое и тематическое ядра, вдруг что-то упустили. И когда все подытожено, начинаем создавать собственную структуру, которая соответствует двум ключевым критериям. Первое. Максимально полно отвечает на информационную потребность читателя. Второе. Превосходит всех конкурентов по объему и ценности информации. В нашем случае структура может быть, например, такой. Заголовок. 0. Лид. 1. Перевод и значение слова «скарификатор». 2. Сферы, где встречаются скарификаторы. 3. Скарификаторы в медицине. 3.1. Металлические скарификаторы. 3.2. Безопасные скарификаторы. 3.3. Скарификаторы для аллергопроб. 3.4. Скарификатор перикарда. 4. Скарификаторы для газона. 4.1. Ручные скарификаторы. 4.2. Бензиновые скарификаторы. 4.3. Аэраторы и вертикуторы. 5. Скарификаторы для семян. 6. Заключение и выводы. В зависимости от задачи, информационные блоки статьи могут быть связаны между собой по смыслу или не связаны вообще. Например, в структуре связаны вложенные блоки 3.1, 3-4 и 4-1-4-3. А внешние 3-4-5 объединяют только одно общее название и посыл в блоке 2. Теперь, когда структура готова, пришло время написать тезисы к каждому блоку, которые затем мы раскроем в тексте. Все это можно свести в интеллект-карту, либо, если рисовать лень, просто выписать списком. Чтобы вам было удобнее, я и покажу пример на карте и продублирую в таблице, потому что текст на картинке вряд ли будет читабелен. Интеллект-карту с тезисами смотрите в приложении PDF. Таблица. Левая колонка – блок, правая – тезис. Блок «лид» – тезис. У слова «скарификатор» есть несколько значений, потому что оно используется в разных нишах – медицине, садоводстве и сельском хозяйстве. Общий смысл – перевод. Скарификатор – английское «scar» – шрам, рубец – это приспособление для повреждения поверхностного слоя кожи, почвы, семян и так далее. Сферы применения. Скарификаторы применяются в медицине при заборе крови на анализ или аллергопробах, садоводстве для ухода за почвой и сельском хозяйстве для проращивания семян. Скарификатор для газона. Скарификатор для газона используется, чтобы обновить верхний слой почвы, облегчить доступ воздуха, воды и питательных веществ. Ручные скарификаторы. Ручные скарификаторы применяются для обработки почвы на небольших участках, работают за счет мускульной силы оператора и не требуют топлива. Бензиновые и электрические скарификаторы. Бензиновые и электрические скарификаторы похожи на косилки, используются для обработки больших участков от 10 соток. Аэраторы и вертикуторы. Аэратор, похожий на скарификатор приспособления, только используется для обогащения почвы воздухом, а вертикутор – это другое название скарификатора. Скарификаторы в медицине. В медицине используются 4 вида скарификаторов – металлические, безопасные, перикардо и для аллергопроб. Металлические скарификаторы. Эти скарификаторы бывают одноразовые и многоразовые и часто используются в поликлиниках для забора крови из пальца. Безопасные скарификаторы. Эти скарификаторы, как правило, одноразовые, используются в коммерческих лабораториях и домашних условиях, часто оснащены автоматическим механизмом. Скарификаторы перикардо. Это особый вид скарификаторов, которые используются в хирургии для надреза околосердечной сумки перикардо. Скарификаторы для аллергопроб. Этот тип скарификаторов используется для поверхностного повреждения кожи, чтобы проверить реакцию на действие различных аллергенов. Параллельно со структурой и тезисами собираем необходимую информацию для статьи, так как без нее многие тезисы составить не получится. Эту информацию также можно отобразить в интеллект-карте. Источниками информации в нашем случае – выступают сайты, которые продают скарификаторы, как медицинские, так и для газона, а также сайты конкурентов, которые дают дополнительные зацепки для новых информационных блоков. Кроме того, стоит воспользоваться техническими и медицинскими журналами или литературой, зарубежными источниками и так далее. Здесь все зависит только от возможностей и времени. Теперь, когда у нас есть все необходимое, можно приступать к статье. Ее объем желательно делать чуть больше, чем у конкурентов. В нашем случае 2-3 тысячи знаков более чем достаточно. Заголовок оставим рабочий. Скарификатор. Что это такое и для чего нужен? В медицине, для газона и в сельском хозяйстве. Особого смысла менять его нет, потому что он сам по себе включает 4 атрибута формулы K плюс 4U. Заголовок содержит все необходимые ключевые слова. Заголовок дает пользу за счет закрытия информационной потребности аудитории. Заголовок уникален, так как подобных емких аналогов пока нет. Заголовок дает прицельность, явно определяя ниши применения. Нет только срочности, но она здесь и не нужна. Поэтому проводить с этим заголовком дополнительные манипуляции нецелесообразно. Тем более, что по объему оно отлично вписывается. Далее давайте сразу обозначим метатеги. Первый метатег – заголовок, title, желательно сделать до 60 знаков, сохранив при этом основные ключевые слова. Получается следующий вариант. Скарификатор. Что это такое в медицине для газона и семян? Итого 58 символов. Если у вас выйдет чуть больше, не так страшно. Даже если хвост заголовка не влезет и его поисковая система обрежет, то, во-первых, оно все равно проиндексируется, а во-вторых, начало в любом случае отобразится пользователю. Словарь статейщика. Индексация. Обработка статьи на сайте поисковыми системами, чтобы затем ранжировать страницу в выдаче. Следующим идет метатег описания, description. Обратите внимание, что в данном случае мы используем фрагмент не описательный, а-ля статья о том, что, а побуждающий, сильным глаголом в повелительном наклонении. Узнаете, что... Иногда это работает гораздо эффективнее, потому что сильнее вовлекает аудиторию. Метатег описания. Узнаете, что такое скарификатор, каких видов бывает и как применяется в медицине для забора крови, садоводстве для газона и сельском хозяйстве. Уложились в 143 знака. Теперь, когда у нас есть заголовок и метатеги, самое время приступать к написанию самой статьи и раскрытию тезисов в информационных блоках. Первый блок – это лид, и поскольку в информационной потребности читателя мы видим явную необходимость в раскрытии значения слова, давайте обозначим проблему и предложим решение. Например, так. Первый абзац – лид. Многих интересует, что такое скарификатор. Это слово порой смущает людей, потому что у него есть несколько значений. Оно используется и в медицине, и в земледелии, и в сельском хозяйстве. Сегодня мы рассмотрим все определения этого слова с наглядными фотографиями разных видов скарификаторов для забора крови и газона. Обратите внимание на то, что мы сделали усиленный семантический лид, использовали ключевые слова в начале, здесь прямое вхождение и в конце, плюс активно добавляли дополнительные слова из тематического ядра. В принципе, для статей, описывающих значение слов, первый абзац можно таким и не делать, а сразу переходить к сути. Мол, скарификатор – это… Но тогда не факт, что получится сделать органичное семантическое усиление, да и один подзаголовок теряется. Словом, этот момент – предмет для обсуждений. Мы же переходим к следующему информационному блоку. Смотри структуру выше. При этом каждый информационный блок будем начинать с подзаголовка. Информационный блок номер один. Перевод и значение слова. Скарификатор, английское scar, шрам, рубец, и латинское scarifica – царапать. Это приспособление для нарушения целостности поверхностного слоя, кожи, грунта и так далее, с той или иной целью. Цели различаются в зависимости от сферы применения, которую мы рассмотрим чуть ниже. Производное слово «скарификация» в широком смысле означает нанесение надрезов и царапин. В узком – целый ритуал у экваториальных народов. Они создавали рисунки на лице и теле в виде шрамов. Некоторые из этих техник до сих пор используют тату-мастера, есть даже такое направление, которое называется художественное шрамирование. Совет. При раскрытии того или иного понятия, особенно когда оно входит в состав запроса, имеет смысл выделять ключевое слово полужирным шрифтом. Так мы не только делаем визуальный якорь для читателей, но и повышаем вес слова для поисковых систем. И здесь сразу предостережение. Не стоит выделять все ключевые слова полужирным. Текст от этого начнет рябить и будет выглядеть олиповато. а поисковые системы могут счесть это за манипуляцию и понизить страницу выдачи. Далее, когда первый блок создан, переходим ко второму, где будем раскрывать сферы применения скарификаторов. Информационный блок номер 2. Сферы применения скарификаторов. Скарификаторы применяются в трех основных сферах. Первое. В медицине для забора крови на анализ и при взятии аллергопроб. Второе. В садоводстве для ухода за почвой, газоном или лужайкой. Третье. В сельском хозяйстве для обработки семян. Давайте рассмотрим особенности применения скарификатора для каждого из направлений отдельно. Блок получился не сильно большой, зато в нем мы использовали элемент нумерованного списка, не только сделав статью удобной для сканирования, но и оформив дополнительный логический элемент для поисковых систем. Наш третий блок будет составным. В него войдут вложенные блоки, подзаголовки, к которым мы оформим в тег H3 при публикации текста в интернете. Информационный блок номер 3. Применение в медицине. В медицине скарификаторы условно делятся по назначению на три категории: для забора крови, для взятия аллергопроб и для хирургических операций на сердце. Первое. Металлические скарификаторы для забора крови. Наверное, каждый человек на постсоветском пространстве хоть раз сдавал анализ крови из пальца в поликлинике. Для забора крови медсестра предварительно обрабатывает палец дезинфицирующим раствором, а затем делает прокол специальным металлическим инструментом с иглой на конце. Этот инструмент есть не что иное, как скарификатор «Ланцет». Ему дано такое название, потому что он протыкает кожу, как копье. В поликлиниках чаще всего используют многоразовые инструменты, которые затем дезинфицируются и используются повторно. Бывают и одноразовые скарификаторы. Они, как правило, применяются в домашних условиях в связке с различными медицинскими гаджетами. Например, глюкометром – это прибор для измерения уровня сахара в крови. Второе. Безопасные скарификаторы. Сегодня на смену металлическим скарификаторам активно приходят безопасные аналоги в пластиковом корпусе. Они одноразовые и часто оснащены автоматическим механизмом. Достаточно нажать на кнопку, игла за долю секунды сделает нужный прокол в коже и тут же спрячется обратно. Сейчас такие приспособления особенно распространены в частных медицинских центрах, где они используются при взятии крови на анализ у маленьких детей, как правило, до 3 лет. Прокол от иглы при автоматическом срабатывании почти не чувствуется. Третье. Скарификатор перикарда. Это специальный инструмент с зубчатой поверхностью, который используют кардиохирурги во время операции на сердце. Как следует из названия, применяется на перикарде, наружной оболочке сердца. Четвертое. Скарификатор для аллергопроб. Это приспособление очень похоже на металлический вариант, который мы рассмотрели чуть выше, но отличается формой иглы. Используется для повреждения участков кожи, на которые затем капают пробы аллергена для оценки реакции. Получился довольно крупный блок. При этом обратите внимание, что в нем мы стараемся размещать ключевые слова, в частности, скарификатор, равномерно, чтобы нигде не было переспама. Если видим, что концентрация где-то возрастает, то лучше заменить синонимом. В теории, когда слова используются органично, санкций быть не должно, но на практике старайтесь не перегибать палку. Мало ли что. Кстати, алгоритмы, которые оценивают переспам в поисковых системах, имеют свои названия: Penguin, Google Penguin у поисковой системы Google и Baden-Baden у Яндекса. Теперь давайте напишем четвертый блок, точно по такому же принципу, что и третий. Он будет составным, с внутренними блоками. Информационный блок номер 4. Применение для газонов. Основное назначение скарификаторов для ухода за газоном – снизить плотность грубого верхнего слоя почвы, убрать засохший мусор и облегчить попадание в почву воздуха, воды и удобрений. После скарификации трава получает больше питательных веществ, пускает новые побеги и растет гуще. Первое. Ручные скарификаторы. Эти приспособления чем-то похожи на ручной каток, только вал не сплошной, а с лезвиями и шипами. Лезвия повреждают грубый верхний слой почвы, а шипы делают отверстия, через которые к корням поступают воздух и вода. Второе. Бензиновые и электрические скарификаторы. Визуально похожи на тележки газонокосилки, правда, функционал другой. Не косят траву, а обрабатывают верхний слой почвы. Наиболее популярные марки на сегодняшний день – Шардео, Шардбокс, Шардкита и другие. Используются для обработки больших участков от 10 соток и более. Третье. Вертикуторы и аэраторы. Аэрация – это проделывание отверстий в почве, чтобы в нее попадал воздух, вода и питательные вещества. В современных, продвинутых скарификаторов эта функция часто встроена по умолчанию, но существуют и устройства узкого назначения, которые заточены только под нее – аэраторы. Вертикутор – это просто другое современное название скарификатора. Происходит от двух английских слов – vertical cutter, то есть вертикальный резец. По аналогии сделаем небольшой информационный блок номер 5 про сельское хозяйство. В отличие от предыдущих, он не будет иметь вложенных блоков. Информационный блок номер 5. Скарификация семян в сельском хозяйстве. Есть еще одна область применения скарификации в сельском хозяйстве для обработки некоторых видов семян многолетних растений, в частности бобовых. Повреждая грубую внешнюю оболочку перед посадкой, можно повысить полевую всхожесть и, как следствие, урожайность полей. Наконец, заключительный 6-й блок статьи подводит итоги и подталкивает аудиторию к нужному нам целевому действию. В зависимости от задач этого блока может и не быть. Часто в заключении повторяется основной запрос целиком, чтобы сделать семантический акцент. Информационный блок номер 6. Заключение. Мы рассмотрели с вами, что такое скарификатор, для чего он нужен, а также в каких сферах используется. В медицине для взятия крови и операций, в садоводстве для улучшения газона, в сельском хозяйстве для обработки семян. Итого у нас получилось 8 видов этих приспособлений. Вполне возможно, вы встречались с другими, более редкими разновидностями скарификаторов. Напишите в комментариях, какими. Иногда в конце статьи ставится подпись автора, а порой нет, в зависимости от того, как вы размещаете материал и на каком сайте сохраняете за собой авторские права на него или нет. На многих солидных порталах в конце статьи делается блок с именем, фамилией и краткой информацией об авторе. Статья целиком. Теперь, когда есть все необходимые блоки, нам осталось только соединить их вместе, добавить визуальные разделители, например, картинки с прописанными alt-атрибутами и подписями. Вместо изображений я поставлю заглушки. В итоге статья будет выглядеть примерно так. В примере кегль уменьшим, чтобы она отличалась от основного текста и чтобы вы могли ее оценить в первую очередь визуально. Скарификатор. Что это такое и для чего нужен в медицине, для газона и в сельском хозяйстве? Многих интересует, что такое скарификатор. Это слово порой смущает людей, потому что у него есть несколько значений. Оно используется и в медицине, и в земледелии, и в сельском хозяйстве. Сегодня мы рассмотрим все определения этого слова

Ручной скарификатор для газона смотрите в приложении PDF. Бензиновые и электрические скарификаторы. Визуально похожи на тележки газонокосилки, правда, функционал другой. Не косят траву, а обрабатывают верхний слой почвы. Наиболее популярные марки на сегодняшний день – Шардео, Шардворкс, Шардика, Шардкита и другие – используются для обработки больших участков от 10 соток и более. Вертикуторы и аэраторы. Аэрация – это проделывание отверстий в почве, чтобы в нее попадал воздух, вода и питательные вещества. У современных продвинутых скарификаторов эта функция часто встроена по умолчанию. Но существуют и устройства узкого назначения, которые заточены только под нее – аэраторы. Электрический скарификатор «Вертикутор для газона» смотрите в приложении PDF. Вертикутор – это просто другое современное название скарификатора. Происходит от двух английских слов – vertical cutter, то есть вертикальный резец. Скарификация семян в сельском хозяйстве. Есть еще одна область применения скарификации в сельском хозяйстве для обработки некоторых видов семян многолетних растений, в частности бобовых. Повреждая грубую внешнюю оболочку перед посадкой, можно повысить полевую всхожесть и, как следствие, урожайность полей. Заключение. Мы рассмотрели с вами, что такое скарификатор, для чего он нужен, а также в каких сферах используется в медицине для взятия крови и операций, в садоводстве для улучшения газона, в сельском хозяйстве для обработки семян. Итого у нас получилось 8 видов этих приспособлений. Вполне возможно, вы встречались с другими, более редкими разновидностями скарификаторов. Напишите в комментариях, какими. Вот такая статья у нас получилась. Обратите внимание, какие разделители мы здесь использовали. Пустые строки, подзаголовки, изображение с подписью и рамку. Материал удобно читать и легко сканировать. Он не выглядит особо большим, а между тем занимает более 5000 знаков. Если вы присмотритесь, то увидите, что все ключевые слова и слова из тематического ядра размещены равномерно. В теории, при текущем уровне конкуренции, на момент написания данной книги, такая статья должна неплохо сработать по своим запросам. А как будет в реальности, покажет практика. В любом случае, материал всегда можно доработать и обновить. Поисковые системы любят, когда публикации обновляются и актуализируются. Кто-то, возможно, подумает, что, мол, все, статья есть, все сделали, можно заканчивать работу, а вместе с тем и книгу. Но это не совсем так. После того, как статья написана, ее можно улучшить, отредактировав и поработав над ритмикой и стилистикой. Вот об этом мы и поговорим в следующей главе.